Глава 53. Элидриэль, светлая эльфийка. Прекрасно помню, как обещала темная участвовать в такой же фотосессии под древом жизни, какая была в первом лесу у светлых. Не хотела я к этому древу приближаться, совсем. Но слово необходимо держать. На следующий день после пари с собакой приходила Ларине и сообщила, что фотографироваться будем только в бикини. Она с Вадимом договорилась. Уж лучше бы голыми, но в другом месте. Увы, ничего не поделаешь. Пришлось идти. Боялась я этого древа жизни темных. И не только боялась. От него исходит очень неприятная энергия, причиняющая дискомфорт на грани боли. Мы с Ларине уже практически привыкли друг к другу и могли находиться рядом совершенно без отрицательных ощущений. Лишь случайные прикосновения неприятны. Возле древа я в нее вцепилась, как в единственную защиту. Оставаться рядом с древом жизни совсем одной выше моих сил. Теперь я очень хорошо понимала, что чувствовала темная у нас. Тогда она также вцепилась в меня. Даже синяки остались. А ведь я избранная, и у меня особая связь с моим древом. Это в том числе и что-то вроде защиты. Каково же было Ларине, у которой ничего подобного нет? К моему огромному облегчению. Эта фотосессия была чисто формальным повторением того, что мы делали в моем первом лесу, поэтому прошла намного быстрее, тем более, что тут никакой принцессы Алисиэль не наблюдалось, и втроем мы не фотографировались. Правда, был один момент, когда Дим меня напугал. «А давай на дерево залезем и сделаем несколько кадров там», — предложил он. «Нет!» — чуть не сорвалась на крик я от страха. «Не стоит», — поддержала меня темная. Она даже приобняла меня, как бы защищая. «Не хотите, как хотите», — не стал настаивать человек. «Ди, попаданец. Ну вот, еще одна вещь, которую мы тут сделали не ради удовольствия или необходимости, а чисто для галочки. Была фотосессия под древом жизни у светлых, значит, должна быть такая же и у темных. Лара предложила сократить это мероприятие до минимума, и я не стал возражать. Подошли, сделали полсотни кадров и ушли. Формальность в чистом виде. Можно сказать, что и не фотографировались вовсе. Но Эль все равно перепугалась. Как только вернулись в наши комнаты, сразу залезла ко мне на колени. Обняла, скорее даже вцепилась. И несколько часов не хотела отпускать. Пришлось утешать, гладить по головке и обещать, что больше так не буду. Совсем она у меня еще девочка. А ведь в бою увидишь, ни за что не скажешь. Ларине, темная эльфийка. В ночь перед дуэлью я залезла в кабинет лорда. Помню еще в детстве, когда была совсем маленькой девочкой, пробиралась тогда еще в папин кабинет через вентиляцию. Меня и так впустили бы, но без спроса было намного интереснее. Правда, с тех пор я слегка подросла. И довольно широкий коридор превратился в тесную кишку, в которой удалось протиснуться не без труда. Мы, эльфы, конечно, очень гибкие создания, но всему есть предел. И тут я балансировала на самой его грани, еще застрять не хватало. В этом месте мне нужна была главная государственная печать, такая большая, тяжелая штука из почерневшего за многие тысячи лет дерева, которая очень удобно колоть орехи. Во всяком случае... С детства у меня остались именно такие воспоминания. Теперь эта печать оказалась совсем не такой большой и тяжелой. Но я вовсе не ради орехов за ней полезла. Заранее договорились с Вадимом и Элидриэль, что Нарина, Гилью и Фокса лучше на всякий случай отослать из леса перед самой дуэлью. Я бы вообще всех их отослала, но человек без меня не уйдет, а светлая без него. Не будь клятвы Богу мести. У меня не было бы никаких причин для опасений. По всем законам меня должны просто изгнать и все. Но все известные истории, связанные с такими клятвами, имеют две общие черты. Они всегда заканчиваются осуществлением мести и почти всегда смертью поклявшейся. И это нужно учитывать. Так что гном, девочка и полулис отправились с целым табуном вьючных лошадей, везущих наиболее ценное мое имущество. У них был приказ князю Валету немедленно покинуть людской, но на самом деле полностью подконтрольный эльфам портовый город и перебраться в следующий на пути домой. Человек задавал наивные вопросы о том, почему эльфы не построили там крепость, зачем, Это прекрасно сделали за нас люди. Ждать там месяц, потом отправляться обратно в проклятые земли и уже там дожидаться столько, сколько понадобится. Все они были снабжены множеством охранных грамот на все случаи жизни. Каждый документ имел печать эльфийского лорда первого леса темных. В первую очередь это было нужно, чтоб не задержали при выходе из самого леса. Приказ лорда о немедленном пропуске, а у самого лорда никак не спросишь, так как он немножко занят. Да и во многих других случаях могло пригодиться. Гилия, рыцарь. За день до дуэли узнала, что меня, Фокса и Гнома собираются отправить из леса с вещами. Не знаю, как остальные, но я ни за что не бросила бы госпожу эльфийку и князя. Но они меня перехитрили. Принцесса Лорине провела мое посвящение в рыцари по эльфийским правилам. А потом князь Вадим сделал это еще раз уже по-человеческим. Только использовал какой-то странный ритуал, наверное, принятый у них на севере. Поставил меня на колени и ударил мечом плашмя по спине. Сильно. Синяк точно останется. А потом сказал: «Пусть это будет последний удар в твоей жизни, на который ты не ответишь ударом». Хороший ритуал, правильный. Чтобы другие не говорили о северных варварах, но в рыцарстве они понимают побольше прочих. Хотя у самих оно, насколько я слышала, не принято. Еще князь Вадим объявил о создании в своих землях нового ордена рыцарей Прекрасного Далека, и я стала его первым мечом. У ордена было два девиза. Официальный: «Я клянусь, что стану чище и добрее», и секретный: «И убью всех, кто попытается этому помешать». Хорошие девизы, оба правильные. Принцесса Лорине подарила мне легкий мифриловый меч и кольчугу. С таким оружием я точно смогу быть самым настоящим рыцарем и отвечать на любой удар ударом, как теперь и должна делать. Потом мне дали задание сопроводить вещи до портового города, соединиться с остальным отрядом и вести всех в ближайший человеческий город, неподконтрольный эльфам. Ждать там ровно месяц, и если князь Вадим, принцесса Лорине и принцесса Элидриэль к тому времени не вернутся, отправляться в проклятые земли и дожидаться уже там столько, сколько потребуется. Ну и восстанавливать оборону долины Семи Перевалов по мере сил и возможностей. Князь Вадим издал указ, по которому при отсутствии его самого и его эльфийских жен в долине главным становится старший из рыцарей Прекрасного Далека. А это получаюсь я. И письмо, назначающее меня главой каравана, тоже вручил. И доверенность на часть денег, лежащих в гномьем банке, также выписал, чтобы были средства на восстановление долины и содержание охраны. Но это все на очень крайний случай, потому что князь с эльфийками обязательно догонят нас гораздо раньше, чем через месяц, иначе назначили бы главным кого-нибудь другого, а не меня. Как будто я этого не понимаю. Обязанности главы каравана с меня снимут, а вот рыцарский титул уже останется навсегда. А пока князя Валета ждет неприятный сюрприз. Ему и так не нравится, что я девочка, а не мальчик. А уж то, что на время отсутствия князя Вадима и эльфик еще и главное, тем более. Ничего, месяц потерпит, никуда не денется.